Диоклес смотрел на танцы невидящими глазами. Но вдруг повернулся ко мне с искаженным лицом. Он, видимо, выпил еще, и вино плохо действовало на него. Я взял его за руку, пытаясь проводить домой, но он вырвался и тоном неожиданного признания сказал: «Поверь, я не какой-нибудь тупица. Я написал 16 работ, и все они были опубликованы. Две из них в самом деле неплохи, но про меня никогда не скажут. А знаем, это тот Диоклес, который разработал вопросы мнемоники. А всегда говорят: Диоклес? А, это ассистент Гообара. Я бы поговорил с грядущими поколениями. Я бы сам им представился. Биотензоры реальных объемов, инерция отраженной памяти — мои создания. Есть у меня и другие, еще незаконченные работы. Но последнее — это моя гордость. Однако все это ни к чему. Я ассистент Гообара. Войду в историю лишь как один из его группы, у которого нет ничего своего. Пустой звук. Тень одного из 100 000 листьев в кроне дерева. Я знаю, что тут ничего не поделаешь. Так должно быть. Что ты говоришь? Я был ошеломлен. На лице этого низенького человека вдруг выразилось такое страдание. Ведь ты мог бы работать самостоятельно в другой группе. Во всяком случае, ты можешь в любое время уйти от Гообара. Что? Воскликнул Диоклес. Лицо его сжалось и стало похоже на темный кулак. «Уйти от Гообара? Уйти?» — повторил он. «Да что ты говоришь? Мне добровольно уйти? Где же я найду другого такого? Если он так подавляет тебя своим величием...» Осторожно, начал я. «Что ты говоришь?» Спросил пораженный Диоклес и, притянув меня к себе, страстно зашептал. «Да, он выше меня, выше всех нас. Ну и что же? Мы продолжаем идти дальше. За 7 лет мы выполнили в институте огромную работу. Я не хвалюсь, это подтвердит каждый. Знаю сам, что сейчас я способен сделать больше, чем в начале, что мой умственный горизонт расширился. Но когда я дохожу до той точки, где только что был Гообар, он уже опять далеко и по-прежнему впереди нас на несколько этапов. Атака следует за атакой, и каждый раз он остается победителем, а я побежденным. Горько ли это? Бесспорно, да. Но каждый раз... меня побеждает нечто большее, чем в предыдущий раз». Он виновато улыбнулся, кивнул мне и удалился легкими, как всегда, поспешными шагами. Я стал смотреть в зал. Ниша, где до этого стоял Гообар, была пуста. Я вышел на террасу. Там не было никого. Приглушенные голоса звучали издалека. Я подошел к балюстраде и, долго закрыв глаза, вдыхал холодный, соленый воздух. Легкий ветерок овевал мою разгоряченную голову. Горизонта не было видно. Его можно было лишь угадывать по контуру вулкана, очерченному тонкой пурпурной линией. Усталость, незаметная до сих пор, охватила меня, наливая свинцом руки и ноги. Повернувшись спиной к холодной каменной балюстраде, я широко раскинул руки и оперся о ее край. И тут, в самом отдаленном углу террасы, я заметил утонувшую во мраке фигуру женщины. До меня донесся чуть слышный в тишине голос Гобара, низкий и сильный. Я узнал женщину. Это была Каларла. На ее лицо падал чуть заметный отблеск света, и вся она с сосредоточенными и одновременно ушедшими вдаль глазами, окруженными тенью, казалась бесплотной и нереальной. Ее полуоткрытые губы словно пили что-то, чего нельзя было увидеть. Не вникая в то, что говорил Гоабар, она вслушивалась в его низкий голос, как бы вверяя ему всю себя. Она любила его. Любила за то, что он был именно таким. И никогда нельзя было предвидеть, что он сейчас сделает или скажет. Любила его внезапную нежность, которую он проявлял почти бессознательно. Любила его пальцы, всегда холодные от соприкосновения с металлическими клавишами, упрямый поворот его головы и улыбку, с которой он спорил со своими автоматами. Любила его манеру молча прищуривать глаза, словно он радовался тому, что эти машины, по сути дела, ничего не понимают. Иногда, когда он привлекал ее к себе, его голова замирала у нее на груди. Потом он вдруг поднимался и смотрел ничего не видящими глазами. Это вырывало снаружи неустанно бушевавшее в нем внутреннее движение. Он переставал видеть ее. Улыбка, которую она посылала ему, исчезала. Их разделял один из тех безграничных миров, которыми он играл. Легкость, с которой он отрывался от нее, причиняла ей боль. Она страдала от этих внезапных приступов слепоты, понимая, что ее любовь — лишь слабый, падающий издали свет. А он сам то появляется в его лучах, то вновь исчезает. Но среди всего этого была какая-то минута, когда, пробуждаясь от своих мыслей, он одними губами произносил ее имя, как бы призывая ее, хотя она была так близко, что их не разделяло ничто, кроме их мыслей. Вспоминая пору своего девичества, светлую и спокойную, как ожидание музыки, она внезапно понимала, как ей тогда недоставало того, что нес сейчас каждый новый день.